Глава седьмая. Пьетро посмотрел из своего окна на кривые улочки Экс-Ла-Шапеля и тяжело вздохнул. Он жил в Германии уже 9 месяцев, после того, как по его просьбе король Филипп послал его к Фридриху с известием о великой победе в Бавине. 9 месяцев — достаточно долгий срок, на взгляд Пьетро. Не то, что ему было плохо в Германии. Во-первых, Фридрих заново посвятил его в рыцари. Императору были не чужды человеческие слабости, и он не скрыл легкого недовольства, когда узнал, что король Франции собственноручно посвятил Пьетро в рыцари. На следующий день после своей коронации он совершил процедуру посвящения Пьетро в рыцари вторично, перед сборищем всех германских принцев. Он подарил Пьетро великолепный набор доспехов и оружия, украшенное драгоценными камнями, которое Пьетро не собирался использовать, поскольку его собственное оружие, хоть и помятое в боях, устраивало его гораздо больше. Во-первых, его жизнь в Германии складывалась из почти утомляющего безделия и беспрерывных развлечений. Чередовались бесконечные праздники и пиры. Охота здесь была отличная, превосходившая все, что могла предложить по этой части Италии. Никогда он не видел таких огромных кабанов, как в горах Шварцвальда. И не было недостатка в дичи для соколиной охоты. Однако Пьетро перевалило уже за 20, и он тосковал по Сицилии. Сердце его испытывало голод. После Туанетты он жаждал утешения. Он все чаще думал об Иоланте, а иногда даже об Элайн. Он помнил, что она прекрасна, как ангел, и жестока, как сама смерть. Иногда по ночам он мечтал об Ивете и потом обнаруживал, что его жесткая подушка влажна от слез. Должно же быть в этом мире припасенное для него счастье. За свои 20 лет он испытал столько боли, что хватило бы на целую жизнь. Позавчера, во время коронации, он принял из рук Фридриха крест крестоносца. Но с этим придется подождать, пока сам Фридрих будет готов к отплытию. Время давило на Пьетро. Он так хотел вновь увидеть Сицилию и дикую Анкону. Анкону раньше Сицилии, Рокобланку, любимую и ненавидимую, башни Хелемарка, потом Кастельмар, Палермо, дом. Он долго отсутствовал, очень долго. Он устал, и ум его отравлен горечью. На теле его шрамы от ран. Когда идет дождь, они ноют. В 20 лет ум его похож на ум старика, отягощенного мудростью книг и горьким жизненным опытом. Он был молодым мужем, не познавшим тело своей жены. Он дал свое имя дочери, которая не была его дочерью. Он сражался против людей, перед которыми преклонялся с обожанием, которое люди, подвластные житейским соблазнам, часто испытывают по отношению к людям не от мира сего. Сражался он и в других битвах, против врагов страны, которая его усыновила, и своего короля. Он завоевал славу и рыцарское достоинство. Он уже не был сыном серва. Люди обращались к нему «господин». Он стремился к этой славе и к этому положению всю жизнь. А теперь, когда получил все это, они ничего не значили. Меньше, чем ничего. И в солнечном свете дней, которые ему еще предстоят, проглядывала серая краска. В 20 лет у него в уголках глаз уже виднелись морщины, и волосы на висках начинали сидеть. Он прожил свою юность, так и не узнав ее. Когда он начал перебирать струны своей лютни, они напевали только печальные песни. Он частенько теперь пел диковатые арабские трястишие, звучавшие для западного слуха совсем не как музыка. Его печаль была сродни печали пустыни, печали пустоты, печали одиночества. Он всегда отличался красотой. Когда он был мальчиком, его красота была мягкой, казалась почти девичьей. Став мужчиной, он обрел нечто большее, чем красоту. В нем появилось нечто необычное. Его черные глаза печально смотрели из-под густых бровей. В уголках его широкого, жесткого рта всегда таилась боль. Он был худым, слишком худым, но при этом сильным и жилистым. Он отличался спокойствием, и большинство людей, знавших его, никогда не видели его улыбающимся. Женщины смотрели на его смуглое лицо и гадали, откуда эта скорбь, это ощущение потери, и думали, как бы утешить его. Но Пьетро их не замечал. Он был погружен в мечты, его преследовали воспоминания. И в эти тягучие июльские дни, омывающие своим светом извилистые мощеные улицы и дома древнего города, где верхние этажи строили шире нижних, чтобы меньше платить налогов, так что улицы всегда были затенены, мечты и воспоминания охватывали его с невыносимой силой. Они мучили его, разрывали ему сердце. Он пошел к императору Фридриху и прямо изложил ему свои проблемы. «Сир», — сказал он, — «я хочу вернуться на Сицилию. Прошло уже много лет, и я умираю от желания вновь увидеть Палермо. Здесь очень хорошо, но все-таки это не Сицилия. Сицилия — только одна...» Фридрих смотрел мимо него в пространство. Пьетро разглядел тоску в его голубых глазах. «Да», — прошептал Фридрих, — «Сицилия на свете одна. Единственное подражание раю на земле. Великий Боже, как я хотел бы оказаться там!» «Вы вернетесь туда, сир?» «Да, но когда?» «Иметь дело с этими местными князьками. Каждая дорожная пошлина, каждый речной брод становится предметом государственного разбирательства. Каждая ссора с вассалом, каждая привилегия церкви. Видит Бог, меня уже тошнит от всего этого. А когда вы вернетесь, сир, вы должны будете вновь покинуть Сицилию и отправиться в Святую Землю», — напомнил ему Пьетро. «Не говори мне об этом. Мы с этим разберемся». «Значит, ты хочешь вернуться?» «Да, сир». Теперь ему уже не казалось странным говорить «сир» 20-летнему императору. Как и Пьетро, Фридрих выглядел старше своих лет. Те, кто когда-то звали его апулийским мальчиком, теперь, глядя на его рыжеватые волосы, вспоминали его деда Фридриха Барбароссу, рыжебородого Фридриха I, покоящегося ныне в Кайзергофе, с его рыжей бородой, прорастающей сквозь каменные склоны горы. «Поезжай», — сказал Фридрих. «А когда я вернусь, ты получишь баронство, помнишь?» Пьетро уехал на следующий день, взяв с собой 5 мулов и 3 слуг. Путешествие по Германии заняло несколько недель. Он проезжал через тихие старинные города, названия которых звучали как музыка: Экс, Кобленц, Франкфурт, Вюрцбург, Нюрнберг, Мюнхен, Инсбрук. Потом путь его вел в горы, к Бреннерскому перевалу. Здесь было удивительно тихо и холодно. На вершинах гор лежал снег. Пьетро подумал, что в горах есть нечто, очищающее человеческое сердце. Мерный стук копыт, ночью костер, пламя которого выхватывает из темноты мгновенные очертания снов. А потом начался спуск сквозь утренние туманы. И внизу у него под ногами Италия. Север Италии, куда Пьетро спустился с гор, представлял собой плоскую равнину. Поля, где под ветром колышется пшеница. Совершенно другая страна по сравнению с Анконой, не похожая и на Сицилию. И все равно сердце его пело, когда он осматривался вокруг. Почему-то даже в этой северной части страны ему явилось ощущение дома. Его как будто что-то подгоняло. Его раздражали остановки, необходимые для того, чтобы отдохнуть, поесть. Он заставлял своих слуг оставаться в седле, когда уже темнело, поднимал их на ноги, когда рассвет еще только намечался на востоке небосклона. Однако путь его все более отклонялся к востоку, к Адриатике. Это было плохо. Он был в этом уверен. Сицилия расположена напротив носка итальянского сапога. Дорога, отклоняющаяся к востоку, удлиняет его путь. Но Анкона лежит на Адриатическом побережье. Там, в нескольких милях от морского берега, куда доносятся крики морских чаек и гром прибоя, из тумана грозно вырастает Рокабланка. Памятник его несчастьем. Место, где от пыток умер Исаак. Место, откуда в Реце пришли солдаты, чтобы убить его отца. Место, где барон Роглиано зачал Иоланту, чтобы затем отдать ее в руки силача Энцо. Ио. В ней все дело. Ио — его беда, стимул его жизни, его тоска. Ныне жена бородатого Энцо, вероятно, мать его сыновей. От одной этой мысли Пьетро становилось нехорошо. Этого не может быть. Должен быть какой-то выход, какая-то возможность вырваться из паутины, какой-то способ возродить давнее, любимое. При приближении к Рокабланке его захлестнули воспоминания. Каждое дерево, каждый камень вызывали у него сердцебиение. Здесь они скакали, сбежав из замка, здесь свернули, тут возвращались по собственным следам. Он повернул коня в сторону от большой дороги, в сторону от Рокабланки, пока не очутился в том месте, которое всегда мысленно именовал прекрасным сицилийским выражением «соловьиное место». «Здесь! О, Боже! Здесь!» — у него разрывалось сердце. «Сейчас был день, но ничто здесь не изменилось. Как и раньше, здесь обитали соловьи. Мягкая трава хранила память о яростных и нежных объятиях, о невразимом экстазе хранила аромат любви». Он заплакал, не стесняясь этого. А вот и другое место, один вид которого заставил заныть его раны. Место, где он потерпел горькое поражение, и жизнь ему спас лишь отважный Готье, где Иоланту, которая уже стала плотью от плоти его, кровью от крови его, оторвали от него. Там навсегда осталась кровоточащая рана, так что по ночам он почти ощущал, как сочится его кровь. Когда он вновь сел в седло, лицо его было совершенно спокойным. похожим на гранит. Столь же жестким, столь же неподвижным. То, что у него сейчас на уме, ушло из жизни. Но прежде всего Ио. Если после этого он умрет, его жизнь только добавит к ставке, уравновешивающий баланс. Он и жизнь станут квиты. «Пусть так и будет», — решил он, и повернул коня к наполовину отстроенному городу Рецци. Пристанище он нашел на постоялом дворе, который держал горожанин, служивший когда-то у Исаака и Абрахама бен Иегуди. Руфио, хозяин постоялого двора, помнил Пьетру. «Здесь все уверены, мессир Пьетру, что вы погибли», — сказал он. «Для вас не самая лучшая идея возвращаться сюда. Если мои господа Синисколо узнают, что вы живы, то я умру», — сухо закончил за него Пьетру. «Но умрут и они». «Вы один», — встревоженно продолжал Руфио, — «а в схватке эти ваши оруженосцы не очень-то помогут вам». «Я говорю вам, мессир Пьетро». «Сир Пьетро», — поправил его Рейнальдо, один из оруженосцев Пьетро. «Ты что, не знаешь, как следует обращаться к рыцарю? Ты, толстый свинячий сын». «Рыцарю?» — изумленно переспросил Руфио. «Как это может быть? Отец мессира Пьетро был валаном и...» «Мессир Пьетро, как ты называешь его?» — сказал Рейнальдо. «Был посвящен в рыцари на поле боя самим королем Франции и еще раз в Эксе императором Фридрихом за заслуги перед короной. Так что пусть твой язык найдет более уважительный тон, пока ты не распростился со своим языком». «Простите меня, мой господин», — пробормотал Руфио, и в голосе его прозвучали необычные нотки. «Удивление?» «Да». «Но и нечто большее, нечто, смахивающее на радость. То, что произошло с Пьетро ди Донати, представилось низкорожденному содержателю постоялого двора лучом надежды. Сын Церва стал рыцарем. Трещина в стене. Еще одна трещина, поскольку есть и другие. Он, Руфио, уже протащил свое толстое тело сквозь одну такую трещину. Он больше не привязан к земле. Ему принадлежит постоялый двор. Здесь останавливаются знатные особы. Предполагается, что он в их присутствии будет вести себя униженно, но он может вести себя чуть менее униженно, чем крестьянин в поле, воняющий навозом и собственным потом. В стенах появляются трещины. В таких городах, как Венеция, Пиза, Генуя, сыновья сервов, случается, живут во дворцах. Золото начинает прекрасно заменять благородное происхождение. По всей Италии горожане отвоевали у своих сеньоров некоторые привилегии и льготы. А в городе умный человек, занимающийся торговлей, может составить себе состояние. Пока, в конце концов, он не сможет одеваться более богато, чем знатный господин. Пока он не сможет оплатить образование своих сыновей и купить, часто теперь, очень часто, младших сыновей своего господина, его самого, в мужья для своих дочерей. Человек с воображением, каким был Руфио, мог обрадоваться успеху Пьетро с особенным удовольствием. «Не надо, Руфио», — сказал Пьетро, — «не обращай внимания. Я вообще удивляюсь, что ты жив, памятуя, что случилось с Рецци». «О, многие спаслись», — отозвался Руфио. «Главным образом те, у кого хватило денег выкупить свои жизни. Добрый еврей Абрахам Мой хозяин оказался среди них. Пьетро хлопнул Руфио по плечу. А вот это действительно была радостная новость. Абрахам жив. Пьетро любил Абрахама бен Иегуда. Тот преподал ему много уроков о том, как вести дела в мире торговли. Конечно, Абрахам не был таким ученым, как Исаак, но его изощренное деловое чутье во многом способствовало успехам предприятий Исаака. «А где он сейчас?» — спросил Пьетро. «Как его дела?» «На Сицилии, господин. Люди говорят, что он перенял дела Исаака, и они пошли в гору, как и не снилось Исааку. Я думаю, что из них двоих Абрахам более расторопен. Он будет рад узнать, что вы живы». «Как и я», — обрадовался, узнав, что он спасся, — сказал Пьетро. «Какие еще новости, добрый Руфио? Скажи мне, как поживает госпожа Иоланта?» «Я ждал от вас этого вопроса, господин», — ухмыльнулся Руфио. «Здесь все знали, что госпожа сбежала с вами. Каждый низкорожденный мужлан на многие мили вокруг радовался в глубине души. Естественно, это стало известно моим хозяевам Синискула и породило вражду между ними и Рогляно». «А как госпожа?» — прошептал Пьетро. «У нее все в порядке. Насколько может быть все в порядке у дамы, которая беспредельно ненавидит своего мужа? Многие говорят, что поэтому у них нет детей». Глаза Пьетро впились в лицо Руфио. Его глаза засверкали. «Нет детей. Раз нет этой нити, связывающей ее с Энсо, то открываются почти безграничные возможности». Он внимательно изучал лицо Руфио. «У тебя есть дела с кем-нибудь внутри замка?» Руфио встревожился. Потом затряс головой. «Нет, господин», — сказал он. «И даже если бы у меня были такие дела, вы должны понимать, какая опасность грозит горожанину, когда он вмешивается в дела знатных людей». «Я это понимаю», — заметил Пьетро. «Но мой посланец не будет иметь никакого отношения к моему плану. От него потребуется одно — передать подарок госпоже». Руфио обдумал такой вариант. «Джаккопо. Виноторговец, в конце концов, — объявил он, — имеет дела с Рокабланкой. Господин Энцо много пьет. Говорят, что его любовь к вину может сравниться только с его страстью к золоту». «Жадная свинья, да?» — задумался Пьетро. «Это, похоже, открывает какие-то возможности». «Да, господин. Это сир Энцо дал Абрахаму возможность спастись. Граф Алессандро никогда не освободил бы еврея. Он ненавидит людей этого вероисповедания всем сердцем. А у сира Энцо эта ненависть быстро остывает при виде золота». «Прекрасно», — объявил Пьетро. «Руфио, будь так добр, дай мне чернила, пергамент и побольше гусиных перьев». «Чернила я могу вам принести», — сообщил Руфио. «Что касается перьев, то мне надо только выдернуть их из хвостов моих гусей. А вот пергамент — дело другое. Его трудно найти. А когда уж найдешь, то он дьявольски дорог». Пьетро полез за пояс и вытащил оттуда кошелек. «Пошли, мальчика», — сказал он, — «пусть купит лист пергамента, хорошо очищенного, мягкого и без пятен». «Как скажете, господин», — отозвался Руфио и с достоинством принял кошелек. Ему было приятно оказать Пьетру честь. Другой мог бы позавидовать внезапному взлету сына Донати, но не Руфио. Он сам начал карабкаться вверх и в душе лелеял надежду подняться еще выше. «Зависть», — вспомнил Пьетро, — «болезнь, порождаемая безнадежностью».